А коли нет, то это не смерть будет. Кто за долю свою живот класть готов? Ныне все в стрельцы записываются. Не слыхал, Андрей Васильевич? После успеха твоего на Арском поле Иван Васильевич повелел стрелецкие полки по всему делам создавать, по образцу московскому. А разве же это плохо? Не о стрельцах речь, Андрей Васильевич, покачал головой воевода и прихлебнул красного сладкого вина. О том я сказываю, что нет справедливости, коли князь знатный и смерть простой, пред государем в равном уважении стоят. Деспотия сия азиатская страшная. Ты на Европу глянь, что из корней империи римской выросла. Там государь не владыкой над всеми уроженцами королевства себя числит, а лишь первым среди равных. И волей своей поместьями, жизнями и службой повелевать не может. Коли достоин государь, бояре французские, немецкие и английские к нему на службу идут. А коли нет, в поместьях сидят, и никто их не волить не посмеет. — А ты подумай, княже, — наклонился к воеводе Зверев, — что было бы, коли сюда, под Казань, бояре не по исполчению, а по желанию своему приходили? Здесь бы рать в пятеро меньше нынешней собралась. Кто-то бы не захотел, кто-то поленился, кому-то Иоанн бы юный не понравился. Как бы мы тогда сейчас ногайцев били? — То ты не прав, Андрей Васильевич, — замотал головой Воротынский. — Одолеть Казань — то дело важное и общее. На такое каждый боярин без приказа пойдет. Совесть в стороне отсиживаться не позволит. — Совесть — это нечто эфемерное, — улыбнулся Андрей. — А вот разрядная книга — штука простая и надежная. Коли боярином русским себя считаешь, саблю со стены снимай, рогатину точи и в поход собирайся. От похода, Андрей Васильевич, никто из князей никогда и не отказывался, — твердо заявил Воротынский. — Однако же, разве справедливо? Коли тебя, героя, острог арский взявшего и Свияжск построившего, государя Космерда последнего, судить прихотью своей волен, разве и не надо было порядок таким разом изменить, дабы не только князь с царем, но и царь с князем считался, дабы неподсудны знатные рода его баловству были? Зверев кашлянул, потянулся к рыбе, отрезал себе ломоть, умял в рот и стал долго, тщательно пережевывать. Он понимал, что славный князь Михаил, уже успевший побывать в ссылке за попытку убийства малолетнего Иоанна, сын князя Ивана Воротынского, сперва взбунтовавшегося в Литве, а потом пойманного среди заговорщиков супротив великого князя Василия, склоняет его к измене родины. Может быть, и не России, но уж к измене царю совершенно точно. Иван Васильевич, решительно краивший Русь по лекалам Великой Империи, крушивший древние обычаи в угоду интересам государства, такой правитель самодовольным боярам определенно не нравился. «Вот что я скажу», — проглотив нежную осетрину, сформулировал свою мысль Зверев. «Вольница — это всегда приятно. Вольница казацкая, вольница польская и пиратская, демократия новгородская или эллинская. Но вот только долго все эти вольницы не живут. Обязательно приходит злой и сильный дядька, который ставит свой сапог им на горло. В том же Древнем Риме, который ты помянул, там все это веселье с демократией и свободой длилось ровно столько времени, пока городу ничто не угрожало. Едва доносился запах войны, римляне запихивали вольницу себе в то место, где ей положено быть, и спешно избирали диктатора. Посмотри вокруг, Михаил Иванович. С востока на Русь кидается погонь басурманская, с юга погонь османская, с запада лезет погонь ядовитая латинянская, Какая тут может быть вольница? России нужен кулак. Не тот, который ее напугает, а тот, в который она сама сможет сжаться. В кулаке же каждый палец свое место имеет, и никакой свободы выбора ему давать нельзя. Тут и смерды, слабые, как мизинец. Тут и князья, что закалкой равны ударным костяшкам. В русском кулаке и купцам, и боярам своя роль отведена. Устроишь вольницу, развалится и кулак. Но коли ты каленый таран, Андрей Васильевич, то и нечего тебя с мизинцем равнять. А коли каждому свое место есть, то по этому месту не токмо долг, но и почет определяться должен. Рядом засвистели дудочки, тяжелые переговоры сменились шутками и прибаутками. Рабочие, стрельцы и боярские дети побросали дела и отправились обедать. — А куда же это они все разом, Иван Григорьевич? — удивился Зверев. — Надо хотя бы стражу ставить, охрану, прикрытие. — Не беспокойся, князя, все на местах, — кивнул боярин Выродков. — И охрана имеется, и наряд при пушках. Не первый день в осаде сидим. — Да уж, — согласился Михаил Боротынский. 37 дней мы тут. Скоро снег посыплется, а конца не видно. Долго? — Разве это долго, княже? — хмыкнул боярин Выродков. — Ахейцы вон 10 лет трое осаждали, и ничего, своего добились. — Типун тебе на язык, Иван Григорьевич! — испугался Зверев. — Я и так домой попадаю только, чтобы на очередные роды Полины моей посмотреть. Пока же в себя придет, так сызнова на службу отзывают. — Так уже не касаешься совсем супружницы своей. Тут же хором похабно осклабились друзья. Тут, совсем рядом, над ухом, грохнули пушечные залпы. Поднялся истошный вой, зазвенело железо. Друзья, не задавая глупых вопросов, тут же похватали свои шлемы, щиты и выскочили наружу. Здесь воеводу большого полка ожидала его немногочисленная свита. «Башню сжечь не дайте!» — кратко приказал князь Воротынский и первым ринулся вперед. У правого переднего колеса, рядом с распластанным стрельцом, трое нагайцев уже пытались набить под грохочущую пушками осадную машину охапки хвороста. Бревенчатый левиафан, легко сметающий врагов на далеких казанских улицах, защитить собственные ноги оказался неспособен. Увидев бояр, татары обнажили сабли, грозно ухнули. «Ху-а!» Но заменить банальный щит не способен и самый странный воинственный клич. Зверев выбросил свой деревянный диск вперед плашмя, просто закрывая противнику обзор, тут же рванул его по слишком далеко выставленной голени, чуть отступил, ударил окантовкой в сведенное от боли лицо, прикрылся от клинка другого наемника, уколол сбоку от щита, метясь в бок. Противник упал, убитый то ли Андреем, то ли Михаилом Ивановичем, так же быстро успевшим истребить своего врага. — Иван Григорьевич! — громко кликнул друга Воротынский. — Тут никого! — отозвался боярин, обходивший башню с другой стороны.